На днях СМИ разных стран придавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, РИА Новости, Коммерсант, РЕН-ТВ, Единая Корея и РИМ-ЧИЧИ, китайское информационное агентство Синьхуа и сайт Хуанчуань, венесуэльское телевидение Телесур и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма и Национального комитета Демократического конга по изучению идей Чучи передали, что высший руководитель Ким Чен Ын руководил соревнованиями крупных соединений Корейской народной армии по стрельбе из системы залпового огня. И при его присутствии прошли учения летчиков истребительного полка имени героя Ким Ён Джо по ночному полету. Сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма и Польского отделения общества дружбы с Кореей выставили и вести о том, что Ким Чен Ын посмотрел лыжные соревнования Массеньонг 2016, а сайт Германского антиимпериалистического форума вести о руководстве делами на местах выставили вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте военными учениями батальона спецназа непосредственного подчинения 525-й войсковой части Корейской народной армии. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.